Глава 10. Поход на Рим. Еще неделю передовые части армии Карфагена осаждали горную крепость Тиан, в которой заперся Марцелл со своим легионом, прежде чем она пала. Выгодное положение на склонах горы Санта-Кроче позволило римлянам отбивать все атаки и надолго задержать армию Ганнибала, давая возможность накопить силу Риму, где новый диктатор в лихорадочной спешке формировал ополчение из рабов и преступников. Однако, спустя неделю ожесточенных боев Марцелл оставил Тиан и отступил по латинской дороге, отбиваясь от преследовавшей его конницы. Никаких подкреплений в этот район из Рима больше не подошло. Лишившись поддержки Марцелла, высокогорная Суэса Аурунка пала несколькими днями раньше, а следом за ней был уничтожен и римский гарнизон в Синуэсе, другой колонии, прикрывавшей Апиеву дорогу у самого моря. Теперь путь на Рим был свободен, и армия Карфагена, захватив срединные земли Италии, немедленно выступила в поход. Все это время Федор провел в захваченном римском лагере в полубреду. Лекарь зашил ему рану, из-за которой Федор едва не отправился на тот свет. Ведь его, окровавленного, на грязном плаще несли вниз несколько часов. Заражение крови не произошло только чудом. Но, видно, боги хранили его для какой-то цели. Не все, видать, предназначение выполнил Федор Чайка, чтобы умирать. И через 2 недели бравый командир 20-й хелиархии уже сам вставал и осторожно передвигался, опираясь на палку, чтобы быстрее разработать затекшую без движения ногу. Делал он это, несмотря на протесты лекаря, приставленного к нему Оторбалом. Как-никак сам был лекарем, хоть и от Сахи. Новости о продвижении армии Ганнибала ему передавали то верные друзья Урбал и Летис, то походный летописец Юзеф из штаба командира африканских пехотинцев. Штаб Оторбала до сих пор располагался в захваченных Калах, у которых сходились 2 главные римские дороги. Место здесь было удобное для сбора информации, да и коммуникации отличные. Римляне постарались. Пару раз виделся Федор и с самим Оторбалом, который, как выяснилось, не был на него в обиде за то, что Чайка, не удовольствовавшись осторожной разведкой, самовольно ввязался в несколько боев и продвинулся вглубь территории противника, потеряв при этом половину авангарда. Зато он захватил стратегически важный мост через Вультурн, Калы и едва не захватил римскую колонию на перевале, которую, как выяснилось, охраняла почти половина легиона, а потом и самого Марцелла, правда, едва не лишившей жизни. «Я и не сомневался, что ты так и сделаешь», сообщил ему при встрече в своем штабе бородатый финикиец. «Да и Ганнибал тоже». Федор был удивлен. Его, парня себе на уме, как он полагал, прочитали как открытую книгу. «Но мы все равно решили послать именно тебя», — закончил он свое признание. «Почему?» — не выдержал Федор. «Ведь в армии есть множество бойцов гораздо лучше, чем я, и опытных командиров». «Все так», — кивнул бородач, ухмыльнувшись в усы. «Но только ты чувствуешь, где Марцелл, словно ты его родственник, а он тебя, так сказал мне Ганнибал, и он был прав, ты едва не схватил его». Федор поперхнулся, услышав такое предположение, и настороженно взглянул в хитрые глаза Оторбала, полуприкрытые веками, словно тот спал на ходу. Затянутый в панцирь военачальник производил сейчас впечатление медлительного и уставшего человека. Но это впечатление было обманчиво. Федор слишком давно его знал, как решительного и быстрого воина, чтобы поверить в это. Неужели он знает про Юлию? Понеслась шальная догадка в мозгу бывшего римского морпеха. Или Ганнибал знает об этом? У него ведь много шпионов повсюду. Вдруг донесли. Но вскоре Федор отогнал эту мысль. Скорее всего, великий карфагенянин просто очень хорошо разбирался в людях и чувствовал мощное желание Федора разыскать Марцелла во что бы то ни стало. но не догадывается о его истинных причинах. Подумав так, Чайка успокоился, а потом сделал неосторожный шаг в сторону, и его раненую ногу пронзила боль. Федор скорчил гримасу. Удар Марцелла все еще был ощутим и в теле, и в душе, где угнездилась и росла жажда мести. Теперь он не просто хотел найти Марцелла, чтобы найти Юлию и ребенка. Теперь он хотел уничтожить его лично, избавив Юлию от угрозы, а заодно и Карфаген от врага. «Не торопись», — сказал друг, наблюдавший за ним Оторбал, словно прочел мысли Чайки. «Ты еще успеешь отомстить ему. Разведка доносит, что Марцелл отошел до самой Палестрины, где снова пытается организовать оборону на подступах к Риму. Скоро мы будем там. Ганнибал уже выступил вдоль моря по Апиевой дороге с испанской конницей, кельтами и слонами. А теперь пришел и наш черед». «Я готов», — сказал Федор, сморщившись. «Нога уже почти зажила». «Не торопись», — снова осадил его мудрый Оторбал. «Ты еще еле ходишь. Послезавтра 10 000 кельтов и мои африканцы с осадным обозом выступают по латинской дороге. Твоя хелиархия, вернее то, что от нее осталось, тоже. Но сам ты поедешь в повозке. Не вздумай садиться на коня. А лекарю я приказал не спускать с тебя глаз. Если увидишь римлян, тоже не спеши хвататься за клинок. У тебя достаточно солдат. Да и выступаешь ты теперь в самом конце. Будешь пока охранять осадный обоз. Так что твоя задача как можно быстрее встать в строй. Впереди осада Рима». Федор вздохнул и молча кивнул, покоряясь воле командования. Нога еще действительно не зажила до конца. И как бы он ни хорохорился перед окружающими, недельку, а лучше две, придется отдохнуть от войны. А охрана осадного обоза – это отнюдь не наказание, а скорее наоборот. В предстоящей операции по осаде столицы римлян именно он будет играть главную роль. Одной пехотой да конницей Рима не взять, стены у него крепкие. Перед тем, как вернуться в лагерь, где была расквартирована его хелиархия, Федор еще некоторое время беседовал с Юзефом. Тот подтвердил ему, что великий Ганнибал, да продлит Баал-Хамон его дни, уже оккупировал земли за горой Санта-Кроче и продвигается вдоль моря, предавая все огню и мечу. Уничтожив мощные преграды на своем пути, армия Карфагена, оставив блокированный Неаполь и окрестности Капуи, далеко в тылу, наступала сразу по двум направлениям, быстро приближаясь к Риму. Ганнибал использовал для этого отличные римские дороги, передвигаться по которым было одно удовольствие. Рим построил эти мощеные дороги для того, чтобы держать в страхе всех своих соседей и быстро перебрасывать по ним легионы для подавления восстаний. Теперь его дороги работали на завоевателей. И по ним с юга на север, в сторону Рима, двигались не только финикийцы, но и те самые кельты, для скорейшего уничтожения которых эти дороги и строились. Юзеф рассказал, что Ганнибал по достоинству оценил работу римских инженеров и строителей, не переставая их нахваливать. «Как далеко он уже продвинулся?» – спросил Федор всезнающего летописца. А по совместительству человека, который записывал все исходящие из штаба приказы и отправлял войска. «По слухам», — ухмыльнулся Юзеф, — «он уже в нескольких днях пути от самого Рима». «Что же», — кивнул Федор, — «тогда мне нужно поторапливаться. А то, если я еще немного задержусь здесь, на мою долю не останется ни одного римлянина». На следующий день Федор решил устроить смотр своим войскам. Он велел построить хелиархию, от которой, по меткому замечанию Оторбала, действительно осталось немного, чуть больше 600 человек. И, опираясь на палку, в сопровождении Урбала и Терриса, прошелся вдоль строя. Представленный лекарь был недоволен поведением Федора, но сделать ничего не мог. Война есть война. На завтра намечалось выступление. А Федор, хоть и раненый, но другого командира у хелиархии нет. Осмотром Федор Чайка остался доволен. От потрепанных и изможденных недавними боями солдат не осталось и следа. За время болезни Федора все они отлично отдохнули и залезали свои раны. Перед ним, сверкая доспехами, стояло 658 закаленных бойцов, готовых порвать хоть целый легион, вставший у них на пути. Да, все же огорчился Федор. А всего пару недель назад их было 1500. Закончив осмотр, Федор решился на короткую речь. «Солдаты», — сказал он, — «дорога на Рим открыта, и завтра мы выступаем. Наша задача — охранять осадный обоз, который должен снести стены римской крепости. Последние преграды к окончанию нашей победоносной войны. Не пройдет и 10 дней. При этих словах Чайка невольно покосился на Урбала. «Как мы будем пировать уже на римском форуме, и былая слава Карфагена, повелителя морей и суши, снова засияет, как и прежде. Сейчас вы можете выпить вина и предаться веселью, поскольку завтра нам предстоит снова идти в поход». Услышав это, солдаты огласили криками такой бурной радости окрестности римского лагеря, что эхо пошло гулять по скалам. Распустив солдат по палаткам, Федор направился к себе в шатер. «Готовить на утро коня?» – сомнением в голосе спросил Терес, проводив командира хелиархии до шатра. Федор посмотрел на свою перевязанную ногу, на лекаря, стоявшего неподалеку. Вздохнул и велел Терису приготовить повозку. К его удивлению, до Палестрины, последнего крупного города, что стоял на латинской дороге и мешал продвижению армии к Риму, африканцы подошли довольно быстро и не встречая сопротивления. Враг явно находился на последнем издыхании, напрягая все силы, чтобы успеть подготовиться к отражению осады. А потому лишних легионов для того, чтобы дать большое сражение на подступах, у римлян не нашлось. Но тем не менее, бой у Палестрины... Просим не забывать читателя, что он держит в руках альтернативное историческое повествование, и большинство событий, описанных в данном романе, особенно происходящие после битвы при Каннах, существенно изменены или придуманы. Вышел жестокий и кровопролитный. Небольшой гарнизон этого городка, состоявший из легионеров, морпехов Марцелла и ополчения граждан, не пожелавших покинуть свой город, защищался до тех пор, пока не был полностью уничтожен. Зная о судьбе римских пленников, которых Ганнибал после победы у Кан предлагал выкупить сенату Рима, Федор Чайка не был удивлен. 10 пленных римских военачальников из числа наиболее высокопоставленных были Ганнибалом освобождены под личную клятву вернуться и отправлены с посольством в Рим. Сенату предлагалось выкупить 1000 своих пленных солдат, среди которых к тому же находилось множество родственников жителей Рима. Несмотря на то, что лишних солдат у Рима не было, сенат демонстративно отказал Ганнибалу, сообщив, что не ведет переговоров с врагом государства на его земле. И тогда Ганнибал в бешенстве казнил часть из них, большинство все-таки оставив в живых, но продав рабство греческим работорговцам. Так закончили свое существование легионы Павла и Варона, часть из которых, впрочем, еще пряталась в окрестностях Венузия, не слишком далеко от места сражения, но эти побежденные солдаты находились в деморализованном состоянии и не представляли для армии Карфагена угрозы. Потому Ганнибал не стал тратить время на их полное уничтожение, а увел армию в сторону Капуи и вот теперь продвигался к Риму. Участь пленников, которых Сенат не пожелал спасти, наверняка была известна и жителям Палестрины. Ведь ехали они по этой же дороге. Власть Рима на этих землях была давней, как и ненависть к ее противникам. А потому никто из жителей городка не пожелал сдаваться в плен карфагенянам. Федор наблюдал за битвой из лагеря, что был выстроен неподалеку на одном из холмов, которыми изобиловала эта горная местность. Осадное орудие, которое охраняла его хилиархия, сыграли в этой победе не последнюю роль. И когда, разрушив ворота и часть стены, пехотинцы от Арбала вместе с кельтами ворвались в город, участь Палестрины была решена. Командир африканцев приказал поджечь город, чтобы римским разведчикам, замеченным нумидийцами у дальних холмов, было отлично видно, как приближается непобедимая армия Ганнибала. Приказ был исполнен, и пожар полыхал всю ночь. А утром, когда дым еще поднимался над развалинами, армия двинулась дальше. «Неужели этот город оборонял Марцелл, и он теперь погиб?» – думал Федор, облаченный в доспехи, осторожно шагая в штаб в сопровождении Терриса и поглядывая на столбы дыма. «Жаль, если так. Я хотел убить его сам». Федор пробыл в штабе недолго, получив те же указания охранять обоз. Но ушел отсюда не сразу, а задержался, поскольку Атарбал допрашивал пленного римского солдата. Из рассказа раненого выяснилось, что город яростно защищался совсем не потому, что обороной командовал Марцелл. Отражение штурма организовал его заместитель, а сам сенатор ушел незадолго до начала осады с несколькими сотнями легионеров в сторону Рима, получив оттуда какой-то приказ. Какой именно, солдату было неизвестно, а все офицеры гарнизона были мертвы. «Наверняка его перебросили на другую сторону хребта, поближе к Капиевой дороге», высказал предположение Атарбал, посмотрев на Федора. «Чтобы укрепить оборону там и помешать самому Ганнибалу, который уже приближается к Остии», и добавил пренебрежительно. «Из оставшихся в живых римлян Марцелл сейчас последний опытный военачальник, достойный Ганнибала, который из сотни солдат может стать нам преградой. Остальные просто слабаки. Так что, Федор, нам осталось недолго воевать». «Остия. Морские ворота Рима», — заметил неожиданно для себя Федор. «Там ведь должен стоять флот». «Ты неплохо осведомлен», — кивнул Атарбал, нахмурившись и обдумывая слова пленного. Словно чайки рядом уже не существовало. «Можно подумать, ты там уже бывал». «Я же командир разведчиков», — заметил на это Федор, напрягшись, что не ускользнуло от Атарбала. И тогда он решил сказать полуправду, что могла успокоить возникшие подозрения. «А кроме того, я действительно там бывал. Еще задолго до войны, ведь я родом из далеких северных земель, был моряком, и однажды мы заходили в Остию с товаром». Атарбал посмотрел на Федора с некоторым интересом. Похоже, слова командира 20-й хилиархии его удивили. «Так ты был купцом до войны?» «Не купцом», – нехотя пояснил Федор, – «а солдатом. Я плавал охранником на торговом корабле». «Да, припоминаю», – ухмыльнулся Атарбал, погладив бороду. «Юзеф рассказывал мне, что ты приплыл в Карфаген откуда-то из дальних пределов, куда еще не заплывал ни один карфагенянин». Федор молча кивнул. «Но мне все равно, откуда ты, Федор Чайка», — добавил Атарбал, присаживаясь в огромное кресло к столу, отделанному золотом и слоновой костью, на котором лежал свиток папируса. «Главное, что ты хорошо служишь и доказал свою верность Карфагену. Ты можешь идти». Чайка поклонился и направился к выходу из шатра. «Что же, не будем медлить. услышал он, уже выходя, голос командира африканцев. «До Рима уже недалеко. Юзеф, пиши приказ». Еще двое суток корпус африканской пехоты, усиленный кельтами и нумидийцами, медленно продвигался по долине, зажатой с двух сторон горами, то и дело встречая завалы и кордоны на своем пути. Но мощной обороны нигде не было организовано. Несколько раз авангард, состоявший на этот раз из кельтов, подвергался нападениям. В первый раз это была засада, устроенная у переправы через горный ручей, где засели римские лучники и манипула пехоты. Римляне спустили со склона камнепад, грохот которого донесся даже до Федора, передвигавшегося на повозке впереди своей хелиархии, но в самом конце колонны. Как потом оказалось, римляне из засады успели уничтожить целую сперу кельтов, а вторая по большей части погибла под камнями. Но оставшиеся в живых, разъяренные убийством своих воинов кельты, вскарабкались по склону и изрубили засевших там легионеров в куски. Федор не переставал удивляться мужеству и отваге этих солдат, которые почти не носили доспехов, а иногда шли в бой почти голыми, имея на своем теле лишь исподнее, да штаны, а в руках щит и меч. Кельты, несмотря на то, что принадлежали к многочисленным племенам, как Испании, так и местным, обосновавшимся в долине реки По, часто враждовавшим между собой, до сих пор хранили верность Ганнибалу. За все время длительной кампании они ни разу не покинули поле боя и не устроили потасовку между собой. Последнее было особенно удивительно, ведь Федор Чайка уже хорошо знал их вспыльчивый и воинственный характер, которого так боялись римляне. И тем не менее, военный вождь Карфагена умудрялся держать их под контролем. Численность кельтов, постоянно гибнущих во всех сражениях, куда Ганнибал посылал их первыми, неизменно восстанавливалась и пополнялась за счет новых наборов в Северной Италии. Так что до сих пор кельты составляли самую многочисленную часть войска Карфагена. Испанскую конницу и африканцев Ганнибал обычно берег для больших сражений. Ближе к вечеру того же дня на авангард, пополнившийся свежими спеерами, напала римская конница. Отряд из сотни катафрактариев смял строй кельтов и прорвался в середину колонны, где передвигалась уже африканская пехота. Но выученные боями в горах опытные солдаты Карфагена быстро организовали оборону и дали отпор римским всадникам. Напав на спееру копейщиков, римляне меньше чем за полчаса потеряли половину отряда, уничтоженную меткими бросками дротиков, а остальных добили лучники и пехотинцы. Лишь нескольким десяткам римлян удалось унести ноги, прорвавшись обратно вдоль скал. Да и то, их немедленно бросились преследовать нумидийцы. «Хотят показать нам, что еще что-то могут», — усмехнулся вслух Федор, глядя на бой со своей повозки, до которой римляне так и не добрались. «Кусают, чтобы не расслаблялись». «Да, злятся римляне», — подхватил шагавший рядом Урбал, закинув на ремне щит за спину. «Чуют, что приближается их конец». «Еще немного», — скинул руки Летис так, что прицепленные к поясу кинжалы звякнули от доспехи. «И я буду пировать посреди форума, а потом я пройдусь по местным». «Не торопись», — осадил его Федор, поглядывая на окрестные скалы, кое-где у вершин, прихваченные снежными шапками. «Надо сначала до него добраться. Просто так его тебе никто не отдаст». «Это ничего», — отмахнулся Летис, поправив свой шлем, ремешок от которого резал его массивный подбородок. «Я готов драться до тех пор, пока не уничтожу всех римлян». Чайка промолчал, поглядывая на горы. Красивые вокруг были места, живописные. «Можно сказать, курорт, если забыть ненадолго о бушевавшей войне». Наутро следующего дня горы стали расступаться, а местность выравниваться, Корпус оторбала без помех продвинулся еще на десяток километров, и вскоре нумидийцы обнаружили впереди большие скопления римских войск. Как вскоре выяснилось, от захваченного ими пленного, неосторожно удалившегося в ближний лес, это были рабы, вооруженные сенатом в спешном порядке и собранные в два легиона, готовые защищать Рим в обмен на свободу. Нога Федора уже почти прошла, и он сам, в сопровождении адъютантов, Тереса, а также вездесущих Урбалы и Летиса, принял участие в осмотре местности и окрестных высот, занятых армией Карфагена, откуда отлично просматривались позиции противника. Преграждая финикийцам дальнейший путь на столицу, легионы рабов занимали ряд высоких холмов, отстоявших от позиции наступающей армии примерно на 3 километра. Между противниками простиралось большое относительно ровное пространство с редкими плоскими холмами, иссеченное многочисленными оврагами. Воевать здесь широким фронтом было трудно, почти невозможно. Оборонявшиеся, устроив на занятых холмах стандартный римский лагерь, перерыли внизу под ним всю дорогу, создав там протяженный укрепленный вал. За ним был выстроен один из легионов, очевидно, тоже получивший сведения о приближении карфагенян. Походная артиллерия была представлена скорпионами, установленными за частоколом на валу. Рассмотрел Федор там и около десятка баллист. «Серьезные ребята», — заметил начальник разведчиков, покидая наблюдательный пост. Летис, наблюдавший за передвижениями противника, только усмехнулся и погрозил им кулаком. Он не мог дождаться сигнала к наступлению и постоянно теребил рукоять подвешенного к поясу кинжала.